Мужчины и женщины большей части племен Юго-Восточной Австралии относились ко многим видам животных в основном так же, как индейцы Центральной Америки относились к нагуалям, с той лишь разницей, что индейцу была известна конкретная особь, с которой связана его жизнь, а австралийцы знали только, что их жизнь связана с некой особью определенного вида, но не знали, с какой именно. В результате мужчина-австралиец брал под свою защиту всех животных данного вида, от которого зависела жизнь мужчин, а женщина также поступала по отношению к виду, в зависимости от которого находилась жизнь женщин. Известно было одно – за смертью любой особи соответствующего вида последует его или ее смерть. Подобно тому, как за умерщвление птицы зеленым оперением последовала смерть вождя индейцев, а за умерщвлением попугая – смерть Пунчкина в сказке. Например, члены племени Воти-Балук в Юго-Восточной Австралии полагают, что в летучей мыши заключена жизнь мужчины, а в козадое – жизнь женщины. Умерщвление каждого из таких животных сокращает кому-нибудь из мужчин или женщин жизнь. В результате у каждого мужчины и женщины на становище возникали опасения, что жертвой могут стать он или она. Из-за этого случались настоящие сражения. Насколько мне известно, в этих схватках мужчин с женщинами нельзя было предсказать заранее, какая сторона одержит победу. Ибо иногда женщины задавали мужчинам изрядную трепку своими заостренными палками, но мужчины нередко ранили и убивали своими копьями женщин. Поговорка Воти-Балу гласит, что летучая мышь является братом мужчины, а козадой – женой. У различных племен виды животных, с которыми считалась связанная жизнь представителей обоих полов, были разными. Так у Воти-Балук летучая мышь являлась специфическим мужским животным, а у Ганбауэр-криков, живущих в низовьях реки Мурей, она была женским животным. Туземцы не убивали ее на том основании, что если ее убить, кто-нибудь из женщин умрет. Но с каким бы конкретным видом животных не связывалась жизнь женщин и мужчин, само это верование, как и схватки, которым оно давало повод, насколько известно, было распространено почти по всей Юго-Восточной Австралии. Не исключено, что зона распространения этого суеверия была куда более широкой. Верование это, как и возникавшие из-за него столкновения, носило глубинный характер. У некоторых племен района Виктория летучая мышь имеет отношение к мужчинам, которые ее всячески защищают и до полусмерти избивают из-за нее всех, даже собственных жен. Женским тотемом является козадой обыкновенный, и хотя эта зловещая птица по ночам нагоняет ужас своими криками, женщины ее ревниво оберегают. Если мужчине случается убить козадоя, женщины приходят в такую ярость, словно речь идет об их собственном ребенке, и избивают его длинными шестами. Ревностная защита и покровительство, которое австралийские мужчины и женщины оказывают летучей мыши и козадою как половым тотемом, покоится не только на соображениях сугубо эгоистического порядка. Ведь абориген верит, что с жизнью тех или иных летучих мышей связана не только его собственная жизнь, но и жизнь его отца, братьев, сыновей и так далее. И потому, защищая летучую мышь как вид, он защищает не только свою собственную жизнь, но и жизнь всех своих родственников мужского пола. Равным образом, каждая женщина верит, что в зависимости от жизни той или иной совы находится не только ее собственная жизнь, но жизнь ее матери, сестер, дочерей и так далее. Поэтому, сохраняя сову как вид, она сохраняет жизнь не только себе, но и всем своим родственницам. Когда определенный вид животных, как считается, является вместилищем человеческих жизней, представителей этого вида не так легко отличить от людей, а людей от таких животных. Если жизнь моего брата Джона заключена в летучей мыши, то, во-первых, летучая мышь также является моим братом, а во-вторых, мой брат Джон в некотором смысле является летучей мышью, поскольку в ней заключена его жизнь. Равным образом, если жизнь моей сестры Марии заключена в сове, сова является моей сестрой, а Мария – совой. Этот вывод напрашивается сам собой, и австралийские аборигены не преминули это сделать. Летучая мышь, раз она является животным мужчин, зовется братом, а сова, поскольку она является женской птицей, зовется сестрой. В соответствии с этим мужчина в обращении именует женщину совой, а она его летучей мышью. Точно так же обстоят дела с половыми тотемами других племен. К примеру, у Курная все казуары назывались братьями мужчин и все мужчины казуарами. Все славки именовались сестрами женщин и все женщины славками. Когда первобытный человек называет себя именем животного, именует его своим братом и воздерживается от его умерщвления, такое животное называется тотемным. Следовательно, летучая мышь, сова, казуар и славка у интересующих нас племен Юго-Восточной Австралии могут рассматриваться как половые тотемы в строгом смысле слова. Впрочем, увязывание тотема с полом является явлением сравнительно редким. До сих пор его удалось обнаружить только в Австралии. Чаще тотем связывается не с полом, а с кланом и передается по наследству по мужской или женской линии. Отношение индивида к клановому тотему ничем не отличается от его отношения к половому тотему. Он не убивает тотемное животное, именует его братом и называет себя его именем. Но раз речь в обоих случаях идет об отношении одного типа, то и объяснение, верное для одного случая, должно быть приложимо к другому. Причина, по которой клан почитает те или иные виды животных и растений, ведь тотемом клана может быть и растение, и называет себя их именем, лежит, видимо, в вере в то, что жизнь каждого члена клана связана с жизнью какого-либо представителя животного или растительного вида, и что следствием умерщвления этого животного и уничтожения этого растения явится смерть соответствующего человека. Это истолкование очень хорошо увязывается с определением, которое дает западно-австралийскому тотему сэр Джордж Грей. Между семьей и кабонгом существует некая таинственная связь. Член этой семьи никогда не убьет животное, принадлежащее к тому же виду, что и кабонг, если застанет его в состоянии сна. Да и вообще он убивает таких животных неохотно, и прежде чем это сделать, неизменно дает животному возможность скрыться. Это является следствием семейного поверья, согласно которому одна из особей данного вида является его ближайшим другом, и убить это животное – великое преступление, которого следует всячески избегать. Равным образом туземец, кабонгом которого является растение, при определенных обстоятельствах и в определенное время года не имеет права его срывать. Заметим, что хотя такой человек избегает причинять вред всем особям данного вида растений и животных, они не обладают в его глазах одинаковой ценностью. Напротив, из всего вида подлинную ценность для него представляет одно единственное растение. Но поскольку он не знает, о каком именно животном или растении идет речь, то оказывается вынужденным воздерживаться от причинения вреда всем остальным особям из боязни повредить одно из них. Данное объяснение кланового тотема вполне согласуется с последствиями, которые должны якобы возыметь умерщвление представителя тотемного вида. Однажды кто-то из аборигенов убил ворону. 3 или 4 дня спустя умер человек по имени Лэри из клана Буортва, то есть вороны. Хворал он уже несколько дней, но умерщвление Уингонга, тотема, ускорило его кончину. В данном случае убийство вороны стало причиной смерти человека из клана вороны точно так же, когда речь шла о половом тотеме, как убийство летучей мыши вызвало смерть мужчины летучей мыши, а убийство совы – смерть женщины-совы. Равным образом убийство нагуала вызывает смерть индейца Центральной Америки, умерщвление лесной души – смерть калабарского негра. Убийство таманил – смерть жителя острова Банкса, а гибель животного, в котором заключена душа сказочного волшебника или великана – смерть этого последнего.